Глава 36. Экскурсия по Запорожской АЭС. Даже после того, как украинские войска потеряли несколько барж со спецназом от ударов русских штурмовиков Су-25СМ-3, они не успокоились. Последовало еще несколько попыток атаки Запорожской АЭС и прилегающих районов. Макс наблюдал за ожесточенными боями, что называется, из первого ряда. По оптико-локационной станции прицеливания своего командирского панциря СМ. Машины его батареи успели пополнить боезапас ракет и снарядов к скорострельным пушкам и даже снова израсходовать его часть. Снова националисты решили обстрелять атомную электростанцию из РСЗО большой мощности. И снова на перехват реактивным снарядом бандеровцев устремились русские зенитные ракеты. А после случилась и вовсе непредвиденная ситуация. Макс дежурил ночью на выносной позиции, когда самолет дальнего радиолокационного обнаружения ДРЛО А-50УМ над Ростовской областью засек на подходе к Запорожской АЭС два вертолета, которые шли на малой высоте. Данные о местоположении целей сразу же передали на зенитные комплексы, прикрывающие атомную станцию. Видимо, пилоты украинских вертолетов зафиксировали излучение РЛС, или же у них попросту нервы сдали от стресса, и такое бывает. Оба вертолета выполнили резкий отворот с набором высоты и пошли обратно. «Сдрейфили укропчики, уходят», – доложил оператор Дима Игрок. «Смотри, командир, как у них нервы сдали. Только что шли на сверхмалой высоте, а теперь почти на 2000 метров забрались». «Да уж», – неопределенно хмыкнул Макс. «Засек еще одну воздушную цель, судя по параметрам, Байрактар», – доложил Дима. «А, старый знакомый, его действия. Ничего, просто кружит себе на одном месте и все, к дальней границе перехвата не подходит». «Соглядатый, значит. Держи его на контроле, мало ли чего». «Понял, цель отмечена, сопровождение нормальное». «А вертолеты?» «Уходят». «А чего они все-таки так резко вверх полезли после отворота? Дима, тебе это не кажется странным?» «Да хрен их знает, командир. Нервишки сдали, вот и ушли от земли подальше. Главное, что отвернули». «Хызы, как ты там выражаешься, Дим. Слишком уж демонстративно. Ты давай поглядывай. И по оптическому тепловизионному каналу тоже. Вдруг бандерлоги снова попытаются на нас напустить умный рой сверхмалых ударных дронов». «Понял, командир». Предположение Макса было в корне неверным, хотя он довольно верно оценил маневры украинских вертолетов и Байрактара как отвлекающие. И не зря офицер-зенитчик предполагал, что не просто так вертолеты резко полезли в набор высоты. Когда обе винтокрылые машины набрали 2100 метров, распахнулись сдвижные двери, и из салона горохом посыпались парашютисты. Такая высота еще позволяла выполнять прыжки без кислородного оборудования, но это не значит, что они пошли налегке. Каждый, кроме планирующего парашюта крыла, нес еще и полный комплект различного вооружения. В арсенале присутствовали автоматы, пистолеты-пулеметы с глушителями и даже гранатометы. Спереди на десантниках закреплены квадратные ранцы с боекомплектом и дополнительным снаряжением, а запасные парашюты размещались за спиной в отдельных отсеках тандемных ранцев. Лица, густо намазанные темной краской, закрывали бинокулярные очки ночного видения. На зеленовато-сером фоне земной поверхности отчетливо виднелись рукотворным созвездием россыпи огней на Запорожской АЭС. Украинскому спецназу, хоть большинство украинцев и являлись уроженцами Канады и США, потомками бежавших из СССР бандеровцев, было необходимо преодолеть по воздуху чуть более 2,5 километров, пролетев над Каховским водохранилищем. Парашюты, крылья позволяли преодолеть и гораздо большее расстояние. Например, совсем недавно на вооружение спецназа США поступили планирующие системы, способные пролететь 47 километров при высоте выброски 7400 метров. Но инструкторы НАТО, готовившие эту операцию, решили все же перестраховаться. Далее приземление на точность, который обеспечивал выброшенный заранее нужным человеком инфракрасный маяк, и молниеносный штурм самой атомной электростанции. А на завтра планировался визит на ЗАЭС представителей МАГАТЭ и Комиссии Евросоюза по ядерной безопасности. Они бы засвидетельствовали украинскую юрисдикцию ключевого энергетического объекта в Европе. А сопутствующие потери? Да кого они вообще волнуют? Это же русские. Как говорится, их бабы еще нарожают. «Командир, у меня какая-то сигнатура непонятная на пределе чувствительности тепловизора. Смотри!» – повернул голову Дима игрок. «На удалении 1,5 километров, высота 1100, вектор на ЗАЭС». «Да, точно, подтверждаю». Макс внимательно вгляделся в экран тепловизионного прицела. «Двигаются как-то странно, парят с потерей высоты, их много. Может, это и есть тот самый умный рой, о котором ты мне говорил?» Макс пытался быстро сообразить, сложить воедино все мелкие детали мозаики, но все же что-то неуловимо ускользало от его внимания. Нечто очень важное. «Нет, это парашютный десант!» Верная мысль пришла вспышкой, словно озарение. «Срочно сообщи на станцию. Боевая тревога. Всем средствам обороны. Готовность ноль». На массивном 8-колесном военном грузовике развернулся боевой модуль командирского панциря СМ, отслеживая медленно спускающиеся цели оптико-локационной станции обнаружения. Ракеты против них были абсолютно бесполезны, а вот спаренные 30-миллиметровые скорострельные пушки... «Огонь!» Собственно, вот и все. На панцире СМ размещалось 1404 снаряда на 2 спаренных зенитных автоматов. При сумасшедшем суммарном темпе стрельбы 5000 выстрелов в минуту – это примерно 3-4 двухсекундные очереди. По приказу Макса темные небеса озарились яркими росчерками трассеров. Снаряды взрывались в воздухе, и осколки рвали человеческую плоть с такой же легкостью, что и ткань парашютов. Но даже не это главное. Капитан Полевой поднял тревогу на атомной станции, и теперь все силы обороны готовились к отражению атаки. Фактор внезапности и скрытность, на который делали ставку украинские спецназовцы и их кураторы из НАТО, оказался полностью утерян. Тех, кого не разорвало в клочья снарядами и пулями, кто не рухнул с высоты нескольких сотен метров в обрывках собственного парашюта, как говорится, взяли тепленькими. Но после, как отметил Макс, об этом инциденте в официальных информационных источниках осталась лишь весьма скупая информация. Да, украинский десант скрытно попытался захватить Запорожскую атомную станцию накануне визита Международной комиссии. Расчет украинских спецслужб строился на признании юрисдикции Киева над ЗАЭС. Но четкие слаженные действия войск русской коалиции позволили предотвратить захват стратегически важного объекта атомной энергетики. Зато, как намекнул Максу полковник Филимонов, высшее командование оценило важность события и уже готовит наградные листы. А пленные украинские спецназовцы и сам факт скрытной атаки на Запорожскую АЭС станут весовым доводом в сложном и многогранном политическом противостоянии России и Запада. А сам Федор Дмитриевич решил сделать отличившимся расчетом панцирей СМ неординарный подарок, или скорее поощрение. Полковник все-таки договорился об экскурсии на АЭС для офицеров-зенитчиков. Как он сам заметил, и сам с детства мечтал о таком. Нужно было окончить военное училище, после академии, отслужить в армии без малого лет 40, пройти все ступени и звания карьеры, чтобы осуществить давнюю детскую мечту, не без легкой иронии отметил капитан Полевой. «Представьте себе, товарищ командир зенитной батареи», усмехнулся в ответ Федор Дмитриевич. Макс осмотрелся, группа офицеров ПВО прошла проверку на КПП атомной электростанции и получила спецпропуска. Официальная версия визита звучала как «детальная оценка противовоздушной обороны стратегического объекта». Они прошли, глядя на квадратные корпуса контайментов всех шести реакторных блоков. Каждый из них был увенчан высокой полосатой трубой. От каждого такого кубика из высокопрочного бетона отходил вытянутый турбинный зал, как объяснил офицерам сопровождавший их инженер. На территории АЭС также располагалось множество корпусов вспомогательных цехов, распределительные электроподстанции, кабельные трассы, линии электропередачи высокого напряжения, трубопроводы. Из рассказа инженера следовало, что АЭС – не сложнее обычной тепловой электростанции, с той лишь только разницей, что воду в первом контуре нагревает атомный реактор, когда она проходит по тепловыделяющим элементам, ТВЭЛам, на основе диоксида урана. Цепная атомная реакция нагревает воду примерно до 300 градусов Цельсия, после чего она идет в теплообменник второго контура, а оттуда на парогенератор. Пар под давлением и вращает турбину, которая, в свою очередь, приводит в действие электрогенератор. На одной загрузке уранового топлива реактор работает целый год. Теплоносители первого, радиоактивного и второго контуров не соприкасаются и не перемешиваются между собой. Как отметил инженер-атомщик, самым важным агрегатом АЭС, и офицеры ПВО были этому очень удивлены, является вовсе не атомный реактор, а ГЦН – главные циркулярные насосы. Вот именно они и гоняют воду по первому и второму контурам теплообмена, обеспечивая работу самого атомного котла. Он так и называется – ВВР-1000, то есть водно-водяной энергетический реактор электрической мощностью в 1000 мегаватт. Его тепловая мощность втрое больше. «А это не тавтология в названии «водно-водяной», – уточнил Макс, вызвав уважительный взгляд Федора Дмитриевича. «Нет, это не ошибка в названии. Водно-водяной означает, что вышеозначенная стихия является и теплоносителем, который передает энергию от атомного реактора к турбине и генератору, и одновременно охладителем тепловыделяющих урановых сборок», — ответил инженер-атомщик. — Кстати, можем пройти в один из реакторных залов и посмотреть на ВВР-1000 вблизи. — А это не опасно? — Реактор полностью остановлен, облученное ядерное топливо из него выгружено. Сейчас там ведутся обычные регламентные работы, — ответил атомщик. — Но сначала я покажу вам центральный щит управления. В просторном зале перед огромным полукруглым пультом с множеством кнопок, индикаторов, переключателей находились операторы. По экранам мониторов змеились непонятные непосвященному схемы и графики. «Как будто в штаб соединения ПВО попал», — заметил Макс, невольно подыскивая известную ему аналогию. «У нас почти такая же обстановка». «Точно так», согласился Федор Дмитриевич. Остальные офицеры закивали, они тоже подумали нечто в этом роде. Цифровые приборы здесь обязательно дублировались аналоговыми, стрелочными циферблатами, как называли их сами операторы дежурной смены АЭС, будильники. А над всеми этими сложнейшими приборами царил огромный круглый индикатор, собранный из множества отдельных квадратиков. «Это мнемосхема активной зоны атомного реактора. Сейчас она серая, а это значит, что она неактивна. Каждый квадратик на схеме – это отдельный ТВЭЛ. Мы контролируем его температуру и другие параметры. К общим и самым важным характеристикам работы реактора относятся температура активной зоны, температура и давление теплоносителя в первом и втором контурах, а также величина нейтронного потока. Она показывает, насколько интенсивно происходит цепная реакция деления ядер урана. Нейтронный поток контролируется стержнями-поглотителями из кадмия. Чем ниже они погружены в активную зону, тем меньше нейтронов и слабее реакция». Довольно просто и понятно объяснил энергетик. «А если авария? Кадмиевые стержни-поглотители удерживаются мощными электромагнитами. Если происходит нештатная ситуация и системы обесточиваются, электромагниты отключаются, и стержни просто падают на всю глубину шахт активной зоны и вбирают в себя все нейтроны. Реакция деления попросту останавливается. Разумеется, это лишь один из уровней АЗ аварийной защиты. А сколько таких уровней? Это закрытая информация». Перед входом в зону радиационного карантина офицерам пришлось переодеться в белые спецовки. Комбинезоны и даже носки были цвета первого снега, только каски оранжевые. Как объяснил инженер-атомщик, на такой униформе любая грязь или пыль особенно заметна, и она подлежит дозиметрическому контролю. Также каждому офицеру выдали индивидуальный дозиметр, напоминающий шариковую ручку. После выхода из зоны радиационного карантина дозиметрист ставит этот карандаш в гнездо считывающего прибора и определит индивидуальную дозу каждого. «А какой у вас тут фон?» – поинтересовался Федор Дмитриевич. «На станции в самом Энергодаре уровень радиации гораздо ниже, чем в любом крупном городе России. Например, в Москве, Питере или же, например, в Донецке». Офицеры-зенитчики миновали герметичный тамбур-шлюз и вошли в просторный зал. Мощный электромостовой кран под потолком удерживал над глубокой шахтой в центре помещения массивную и сложную конструкцию. Из нее вверх торчали длинные серые цилиндры. «Те самые стержни-поглотители?» «Да, именно они и контролируют атомную реакцию», – ответил инженер-атомщик. «Можете подойти к ограждению шахты и полюбоваться на активную зону. Сейчас она без уранового топлива и не опасна». Макс все же с некоторой опаской подошел и взглянул внутрь. Под слоем воды в массивном стальном цилиндре виднелись какие-то металлоконструкции. Только и всего. Признаться, Макс был даже несколько разочарован увиденным. «Да, масштабно, да, интересно. Но все же почти магический процесс добычи атомной энергии сводился в итоге к пусть и сложным, но вполне осязаемым, так сказать, технологиям. Романтизма нет». Офицер обратил внимание на сложную массивную конструкцию на рельсах возле реакторной шахты. «Это машина для перегрузки в реактор и из него ядерного топлива», заметил сопровождающий экскурсию энергетик. Вокруг специалисты-атомщики в таких же белых комбинезонах что-то ремонтировали, проверяли, настраивали. Обстановка как в обычном цехе, или даже скорее как на стройплощадке. После визита в реакторный зал все сдали свои личные дозиметры, переоделись, вымылись под прохладным душем, чтобы даже мельчайшая пыль через распаренные и раскрытые поры кожи не проникла внутрь организма, после чего гостей снова проверили на стационарном дозиметре. Выйдя из помещения энергоблока, Макс все же не удержался от не дававшего ему покоя вопроса. «А Чернобыль здесь может повториться?» «Теоретически у нас даже реакторы разные. Там был РБМК, а у нас более совершенный – ВВР. В нем даже физические принципы работы несколько другие, позволяющие практически мгновенно погасить цепную реакцию», – ответил инженер-энергетик и мрачно пошутил. «Только если украинская сторона нам в этом поможет своими ракетными обстрелами». «Мы этого не допустим», – спокойно, но твердо произнес русский офицер ПВО.